Глава 32. Утром я лежал, раздумывая о том, что вчера рассказал мне Игорь, и понял, что ведь провожающему, встречающему меня без разницы, сколько бриллиантов я везу. А это значит, есть возможность для заработка. «Наверное, тебе придется съездить сейчас к дедушке». Я повернул голову к Лизе, водящей пальцем по моим кубикам на животе. Она явно не хотела прерывать это увлекательное занятие. «Спросишь его о двух вещах. Первая. Не нужно ли ему перевезти драгоценные камни в Америку надежным курьером? И вторая. Есть ли контакты у вашей диаспоры там, чтобы можно было продать камни по хорошей цене?» «Хорошо», — кивнула она. «Когда ехать?» «Покормлю тебя, одену и поедешь», — улыбнулся я, поцеловав ее в ушко. «Эх, ни минуты покоя от тебя, Иван», — вздохнула она и полезла через меня на край кровати. Я проводил взглядом аппетитные булочки, а она, повернувшись, увидела мой заинтересованный взгляд. «Ну нет, ехать так ехать», — завредничала она. «Иди умывайся, я следом», — хмыкнул я, покачав головой. Весь день я провалялся дома, а вечером вернулась Лиза и сказала, что дедушка, едва узнав о такой возможности, сразу поинтересовался объемами, которые я могу взять, и очень удивился, когда она озвучила цифры. Я попросил пару дней подумать. Что же касается ювелиров, то у него есть хорошие знакомые в Нью-Йорке, которые помогут с продажей. «Хорошо, подождем его решения», — согласился я. Намеченный день отъезда стремительно приближался, а я доделывал дела, ездя везде открыто вместе с Лизой. Первым делом сгонял в больницу, договорился с докторами, чтобы с Иры сняли опеку. Это обошлось мне всего в 1000 и бутылку коньяка, но сделали документы быстро. Поэтому при следующем посещении меня Ирой, принесшей батарейки для рации, я отдал ей документы, освобождающие ее от меня, а также дарственную на ее квартиру. «Можешь прописывать Андрея и своего ребенка», — пытался сказать я, пока меня зацеловывали в щеки, лоб и куда могли достать, стоя передо мной на диване. Я не стал говорить ей, что оформил еще и завещание при поездке к нотариусу, оставив свою квартиру ей, если со мной что-то случится. Больше я никому ничего не собирался дарить или отдавать. Да у меня и не было ничего, кроме медалей. В поездку я взял с собой только олимпийские, остальные оставил в квартире, чтобы не привлекать к этому событию много внимания. Поскольку добраться мне до Щелокова или Суслова, как последних двух оставшихся в живых фигурантов дела о продаже детей за рубеж, было просто невозможно из-за их усиленной охраны, а как следствие этого вторая часть кода к счету в немецком банке оказалась мне недоступной, я решил встретиться с одним человеком и забросить удочку. Получится хорошо, нет так нет. Я ничего не терял и так. Выяснить место его проживания не составило никакого труда. Он был лишен всех воинских званий и наград. А потому в горсправке мне спокойно выдали на него всю информацию. Взяв часть из оставшейся у меня наличности из тайника, я, позвав Лизу, поехал по этому адресу. Старика дома не оказалось, но его сын ответил, что отец обычно в это время сидит на лавочке в сквере напротив их дома. Поблагодарив его, я отправился на поиски, не сильно переживая, что за мной все время находится хвост от МВД. Одинокая фигура и правда нашлась на одной из лавочек. Я подошел и сел рядом с ним. «Добрый день, Павел Анатольевич». Старик повернулся ко мне, прикрыл ладонью тот глаз, что у него не видел, и внимательно меня разглядел. «Иван Добряшов», — опознал меня он. «Мы разве с вами знакомы?» «Это не важно». Я пожал плечами и, вытащив из своей куртки пластиковый пакет с пачками денег, аккуратно передал ему. Старик взял, пощупал рукой и сильно удивился. «Деньги? От кого?» «От меня». «Здесь очень много», — сказал он, но тем не менее убирая их себе под пальто. Я видел по состоянию его квартиры, что жил он весьма небогато после освобождения. 100 000 рублей», — спокойно сказал я, а он нахмурился. «Я простой, никому не нужный старик. От кого вы пришли? Что вам нужно?» «Сам от себя, Павел Анатольевич», — хмыкнул я, несмотря на него, разглядывая, как играют маленькие дети недалеко от нас. «Я вам кое-что расскажу, а дальше сами думайте, будете вы что-то с этим делать или нет». «Ну, попробуйте», — недоверчиво хмыкнул он. Я стал рассказывать ему о том, какие дела о хищениях вскрыл за эти годы, как добивался, чтобы наказали причастных к делу продажи детей, а также не забыл упомянуть, кто из ближайшего окружения Брежнева причастен к этим событиям. Судоплатов слушал, не перебивал меня, не задавал вопросов, не кричал, что такого не может быть. И когда я рассказал, что просто за неимением времени оставил еще одно дело нераскрытым, поскольку вскоре уезжаю из СССР навсегда, упомянул о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который приютил в возглавляемом им Ставропольском крае грузинских цеховиков, которым пришлось уехать из Грузии из-за пришедшего к власти Шеварднадзе, который объявил кампанию по борьбе с коррупцией и теневой экономикой, а на самом деле выживал и открывал уголовные дела на всех, кто был связан с его предшественником, чтобы привести к власти своих людей. При его правлении грузинской ССР коррупция, теневой бизнес и сплетение с криминалом достигли таких высот, что еще долго потом аукались в этой стране, даже после его ухода. Горбачев же, начав крышевать сбежавших с родины цеховиков, так преуспел в этом, что был одним из самых богатых первых секретарей Ставропольского краевого комитета КПСС до и после своего правления. Ну а дальше дорогой Михаил Сергеевич пошел у нас в гору и на пару со своей женой стал сдавать Западу все, что заработали наши отцы, проливая кровь на фронтах Второй мировой войны, продолжил я, и закончил распадом СССР, а также теми ужасами, которые творились в стране при активном участии и попустительстве Горбачева. И тут Судоплатов не перебивал, а просто молча слушал. «Что касается вас, Павел Анатольевич, бросайте вы это гиблое дело по своей реабилитации. Ни Брежнев, ни Андропов не пойдут на это. Вы слишком много знаете и опасно для власти. Поэтому берите деньги и живите жизнью обычного пенсионера. Этих денег вам хватит до 90-х годов. А потом переведите оставшиеся в доллары, иначе все потеряете». «А если, узнав все это, и, конечно, перепроверив, я не захочу просто жить ради сына и внуков?» — спросил он. «Внука? Он родится в 1984 году», — поправил его я. «Ну, тогда, если вы как-то пересечетесь в своей жизни с Щелоковым или Сусловым и сможете получить от них код доступа к банковской ячейке, то приезжайте ко мне в Америку и получите ровно половину от того, что там на нем лежит. Только сильно не затягивайте. Они наверняка тоже смогут снять эти деньги. Все же они заработаны на слезах детей. Вряд ли они захотят так просто с ними расстаться». «Сам не смогу взять, потому что есть второй код, который находится у вас». Правильно он понял меня. «Верно», — кивнул я. «Обоих министров сейчас усиленно охраняют, и самостоятельно добраться до них я никак не смогу, не засветившись при этом». «Еще 10 лет назад, услышав все это, я бы подумал о провокации и послал бы вас подальше, поскольку Родина для меня важнее», — хмыкнул он. «Но вот, честно отслужив стране, которая потом в благодарность за это посадила меня на 15 лет, лишив зрения на один глаз и превратив в инвалида, я скажу только одно. Я подумаю и проверю». «Тогда не буду говорить «прощайте», Павел Анатольевич», — сказал я, поднимаясь. «До свидания». «До свидания, Иван». Я прямо почувствовал его взгляд мне в спину, пока шел к машине, где ждала меня Лиза. В день отлета я усадил перед собой Лизу и положил перед ней 3 сберкнижки на предъявителя, на которых лежало 50 тысяч. Сберкнижки я организовал из денег наследств Пня и Ценева. Наличные сберкнижки. У меня оставалось еще достаточно средств, но снимать их было нельзя. Этим я сразу дам сигнал, что встаю на лыжи. Ими нужно было пожертвовать со спокойной душой, что я и сделал, сняв только то, что можно было, не привлекая внимания. Увидев в них суммы, девушка мгновенно все поняла. И то, что я запретил меня подвозить до аэропорта, и то, что отказался оставлять номер или адрес для связи. Глаза мгновенно наполнились слезами. «Не реви», — строго сказал я. «Хочу, чтобы в твоей памяти все осталось только хорошим, поняла? Советские деньги мне не нужны, а все оставшиеся, наверное, конфискуют. Поэтому бери себе, купи квартиру и переведи все в доллары, как и всю свою наличность. Ничего не храни в банках или на сберкнижке». Она ревела, но кивала. «Ну, вроде все». Я поднялся, подошел к ней, обнял и направился в коридор, где обнялся уже с Галиной Степановной, который еще вчера вручил сберкнижку также на предъявителя, где лежало 10 тысяч, и сказал, чтобы тратил разумно. Та поджала губы, деньги убрала, и сейчас, когда я присел сначала на дорожку, затем вышел из квартиры, перекрестила меня вслед. В здании аэропорта ко мне тут же подошел человек в мундире с погонами полковника милиции и провел через пограничный контроль и таможню, где мне молча поставили штамп в паспорте и вяло поковырялись в единственной спортивной сумке. Проведя меня в зал ожидания, он простился и ушел. Я же до самого вылета просидел, обдумывая, все ли правильно сделал. Все, на что способен один единственный человек, я сделал, и винить себя было не в чем. Если Андропов и его команда где-то облажается, и страна скатится в ту же жопу, что и в моем времени, моя совесть точно будет чиста. С этими мыслями я садился в самолет, который летел в сторону Кубы, а оттуда уже в Вашингтон, чтобы посетить посольство СССР, где буду теперь официально работать. Дорога до другого континента выдалась трудная, словно сама природа противилась моему отъезду. Поэтому я попал в аэропорт столицы Америки, разбитый и уставший. Там меня встретил помощник посла и провел по дипломатическому коридору, миновав все досмотры. Мне лишь поставили штамп в заграничный паспорт о прибытии. И все. Вскоре мы уже ехали по залитым уличной рекламой улицам. «Рад с тобой познакомиться, Иван», — смотря в зеркало заднего вида, говорил мне Николай. «У нас распланирован целый месяц встреч с телеканалами, газетами и радио. Ты очень популярная личность здесь, поэтому готовься, работы будет много». «А где моя охрана?» — поинтересовался я у него. «Поскольку товарищ Белый неоднократно говорил, что меня будут сопровождать два сотрудника, а потому жить я должен на территории посольства. Я лишь для вида посопротивлялся, хотя в душе было все равно». «Прилетели утренним рейсом, ждут в посольстве», — ответил он. «Хорошо». «Груз где вам удобнее будет мне отдать?» — тихо спросил он. «Где скажешь, Николай? Давайте лучше тогда сейчас остановлюсь и передайте его до въезда в посольство». «Без проблем». Мы и правда вскоре остановились. Я стал перегружать из рюкзака, замотанные в изоленту, тонкие пеналы из алюминиевой фольги. Он достал ручные весы и все взвешивал, для порядка распаковав три случайных свертка. «Все верно», — заверил он меня, и, спрятав пакет, положил его себе под сиденье. Заведя снова машину, мы покатились к месту, где я вынужден буду теперь жить. Ну, как они думали, по крайней мере. Оказалось, мне выделили комнату с узким, неудобным диваном, которая находилась рядом с крохотным туалетом и еще меньше душевой комнатой. Ведь в здании не подразумевалось, что кто-то будет жить длительное время. А если учесть, что рядом поселили еще двух крепких парней, то раздражение от складывающейся ситуации я с трудом удержал в себе. Повернувшись к Николаю, я лишь спросил, откуда могу позвонить. Он повел меня к телефону и сел рядом, когда я набрал номер. «Да, слушаю», — раздался на другом конце незнакомый голос. «Добрый вечер! Простите за столь поздний звонок, но могу я услышать Кэтлин?» Почему-то при этих словах сердце в груди забилось сильнее и тревожнее. «А кто ее спрашивает?» — строго ответила женщина. «Скажите, Иван!» «Одну минутку». Она явно положила трубку на столик и пошла вверх. Буквально через минуты послышался какой-то грохот, и трубку с шумом схватили. «Ваня, это ты? Ты прилетел?» — затараторил знакомый голос, услышав который, я почувствовал, что с моих плеч словно свалилась гора. «Ты что там уронила?» — проворчал я. «Да мамину любимую вазу разбила», — весело ответила она. «Стоит сейчас и недовольно на меня хмурится». «Ваза или мама?» — хмыкнул я. «Ну, Ваня». «Ладно, я сейчас в Вашингтоне. Приезжай, как сможешь. Только, пожалуйста, ничего не разбей еще по пути. Договорились?» «Первым же рейсом», — заверили меня. «Просто с утра побегу заказывать билеты». «Деньги у тебя есть?» «Ваня, есть. Все расскажу при встрече». Она чмокнула трубку и повесила ее. Посольский работник с открытым ртом слушал наш разговор. «Что такое, Николай?» — спросил я его. «Не говорите, что не знали о моей жене». «Знал. Я просто поражен вашим английским», — он покачал головой. «Если закрыть глаза, вас не отличишь от американца. Даже я живу здесь уже 5 лет, и то они чувствуют акцент и презрительно улыбаются на приемах». Я пожал плечами, никак не став это комментировать.